Часть вторая. Глава 14. Париж, 1811 год. Чуть больше недели Клэр и Франсуа тряслись в карете на пути к границам Франции. За это время они успели настолько сблизиться, что постепенно начали относиться друг к другу с плохо скрываемым раздражением. Поначалу роль супругов удавалась им очень хорошо, но страсть быстро прошла, а в разговорах каждый из них невероятно скучал. К концу их длительного странствия желание принадлежать и владеть друг другом угасло, и они поняли, что просто оказались очередным замыслом императора Александра. Безвольными пешками, которым вряд ли кто-то позволит однажды дойти до края доски. Большую часть времени Клэр страдала бесконечной тошнотой, вызванной укачиванием. Каждый раз, когда они останавливались на почтовых станциях, чтобы передохнуть и сменить лошадей, девушка не могла скрыть своей радости. Природа ее организма иногда выводила Франсуа из себя. Он оказался чересчур брезгливым и неспособным поддержать Клэр в ее и без того неловком положении. Пришло время, и экипаж перестало трясти. Стало ощущаться легкое движение по гладкой дороге. Лошади застучали копытами по чуть выпуклым камням. Клэр приоткрыла сонные глаза и увидела по-прежнему сидящего перед ней Франсуа, с которым протекала ее долгая и порой утомительная поездка. Тонкими пальцами она отодвинула бархатную шторку на окне. Практически сразу ее глаза засияли от радости. Уголки губ сами устремились вверх. Внутри возникло волнение. «Смотри!» Взбодрившись, провозгласила Клэр, указывая Франсуа на мелькающие за окном дома. «Париж?» «Да, это он», — заинтересованно ответил он, но без той детской радости, которая была у Клэр. «Как непривычно видеть здания, мосты и улицы после столь длительной лесной дороги!» Стоял солнечный день. Дорожки вдоль улиц были влажными и блестели на солнце от прошедшего дождя. Прохожие медленно передвигались из магазина в магазин и просто прогуливались по городу. Дамы держали в руках маленькие бархатные редикюли, что не так часто можно было увидеть среди модниц Петербурга. Здания города были похожи одно на другое. Серые песочные стены гармонично сочетались между собой, придавая городу готическую атмосферу. Еще полчаса назад мне казалось, что наша поездка длилась целую вечность, но теперь я ощущаю это как незаметно пролетевший миг. И мне страшно. Клэр не сводила глаз проносящихся мимо людей и зданий, пытаясь сдержать легкую дрожь в голосе. «Не переживай. Ты способна очаровать кого угодно. Я же, в свою очередь, не буду отходить от тебя ни на шаг. Помни, что грань между реальной жизнью и нашим заданием не стоит переступать. Никогда не расслабляйся и знай, что Наполеон умен и может распознать обман. Верь в то, что сама говоришь, тогда поверят и другие». Франсуа снова стал проявлять заботу, как было прежде. Нервозность в его голосе улетучилась, и Клэр вновь ощутила себя в безопасности. «Ты видел когда-нибудь Наполеона, Франсуа?» Переведя взгляд на него, спросила Клэр. «Разумеется, видел. Пока ему не рассказали о моем происхождении, о моей семье, которую он одной рукой выдворил из страны, мы не раз общались. Он нашел меня отменным знатоком в области верховой езды и коневодства». «Наполеон увлекается охотой?» — уточнила она. «Нет-нет, совсем наоборот. Ему нравятся породистые лошади. Молодые жеребцы — его страсть с молодости. Однажды он преподнес императору Александру одного прекрасного белого коня. Калинкур был свидетелем неописуемой радости нашего государя, когда передавал ему подарок. А вот охоту он не переносит. Считает это бессмысленным занятием. Я изо всех сил старалась запомнить приближенных императора, но портреты могут значительно отличаться от оригинала. Когда мы прибудем в резиденцию первого консула, я покажу вам каждого, кто будет вас интересовать», — сказал Франсуа, обратив внимание, что карета постепенно начинает сбавлять свой ход. Клэр слышала, как ее сердце бешено колотилось, как рвалось из груди и мешало думать. Чувствовала, как руки содрогались, а ноги постукивали каблуками в такт качающейся карете. Мы въехали в резиденцию императора. Франсуа принялся накидывать на свои плечи плащ, аккуратно выравнивая каждую замятую складку. «Ни на секунду не расслабляйтесь и не пытайтесь заговорить с кем-либо на русском. Запомните, ни единого слова на русском не должно покинуть вашего рта. У вас, слава богу, лишь легкий акцент, но это и понятно, учитывая тот факт, что вы якобы прожили в России долгое время». «Я помню». Начиная с этого момента, Клэр тоскливо попрощалась с родным языком и стала общаться исключительно на французском. Экипаж полностью остановился. Когда открылись двери, у Клэр кольнуло в сердце. «Император Александр уже давно бы счел это дурным знаком», — подумала она. Накинув шубу и опираясь на руку Франсуа, Клэр вышла из экипажа. Солнце медленно покидало небо, скрываясь за налетевшими серыми облаками. Небо в минуты стало белым и напомнило Петербург. Клэр подняла глаза на величественное бежевое здание с серо-голубой крышей. Казалось, что ему не было ни конца, ни края. Она смутно пыталась восстановить в своей памяти это место, но так и не смогла. «Куда мы приехали, говоришь?» «Это резиденция Наполеона в Париже. Тюильри во всем своем великолепии». Клэр не могла отвести взор. Давным-давно она с бабушкой Элжирой и родителями посещала этот дворец, но теперь совершенно не способна была его узнать. Она еще несколько раз осмотрела его, стараясь сдерживать свой интерес. К ним навстречу вышел мужчина средних лет в синем сюртуке, с длинными каштановыми волосами, собранными в хвост. «Разве никому не известно, что мы приезжаем сегодня?» — с пренебрежением сказала Клэр, держа в руках маленькую сумочку. «Неужели ты не видишь? Нас как раз идет встречать гофмейстер!» — с ноткой сарказма ответил Франсуа, в тот же момент дав команду своему денщику относительно переноса вещей. Клэр была удивлена. В своих фантазиях она ожидала бурных оваций и встречи самого императора Франции. До конца она не понимала, был ли в этом дворце сам Наполеон или нет. Франсуа учтиво поприветствовал незнакомца и сообщил ему, что их пригласил Калинкур с одобрения императора Бонапарта. Мужчина затребовал какие-то бумаги, при разговоре выпячивая грудь, словно надутый павлин. Клэр обратила внимание на его обтянутые лосинами кривые ноги. Они выглядели так ужасно, что Клэр не смогла смотреть на них без едва заметной ухмылки. «Маркиз Калинкур сейчас во дворце?» Этим вопросом Франсуа явно пытался поторопить дотошного дворецкого, все это время рассматривающего документ. «Прошу за мной, маркиз еще не отъехал». Ворчливо и хрипло он, наконец, позвал их во дворец. Они зашли внутрь величественного здания, и практически сразу перед ними возникла массивная лестница, украшенная резными арками и античными колоннами. Мрамор, камень, люстры. Необъятное пространство, попав в которое, ты сразу ощущаешь себя крохотным и беспомощным. Этот коридор стал давить на Клэр сразу, как только она встала на первую ступень. Парадная очень напоминала лестницу в Зимнем дворце. Клэр сняла с себя шубу и молча продолжала идти за Франсуа. Высоко наверху виднелся мягкий луч света, пробивавшийся через окно на крыше. Какой-то неприятный запах смешивался с сыростью и уличным холодом. Клэр едва удерживалась от того, чтобы не закрыть нос рукой. «Ожидайте здесь!» «Я сообщу о вашем приезде маркизу», — сказал хриплым голосом недружелюбный дворецкий. Клэр и Франсуа остались вдвоем дожидаться, пока их встретят. Было тихо. В отличие от привычной бурной жизни в зимнем, здесь не расхаживало много прислуги и знати. Лакей уже успел перенести все вещи ко входу, но никто так и не вышел. Клэр изрядно заскучала. Скрестив руки на груди, принялась расхаживать по незнакомому коридору. Еще бы минута ожиданий, и она определенно сошла бы с ума. Но стоило Клэр подумать об этом, как с той самой величественной лестницы послышались резвые шаги. «Мадмуазель, какое счастье видеть вас здесь!» — сказал спешащий к ним навстречу маркиз Калинкур. Увидев Клэр, он порозовел, распахнул объятия и сменил серьезно сжатые губы на простую широкую улыбку. Лицо Клэр мгновенно просветлело. Она искренне радовалась встрече с этим благородным человеком. Он грациозно поправил золотые закрученные бакенбарды на щеках и протянул ей свою руку. «Мы тоже рады такой скорой встрече с вами, маркиз Калинкур. Любезная Клэр, заклинаю вас, зовите меня Арман. Эта мелочь будет мне большой наградой. Я не являюсь послом Франции уже долгое время, и поэтому вы не обязаны обращаться ко мне в столь официальной форме. Вы, должно быть, устали с долгой дороги. Мсье де Миро?» Обратился он также к тихо стоящему позади Франсуа. «Дорога и правда выдалась слишком долгой, маркиз. Благодарим за вашу заботу. Утром я представлю вас своему императору. К сожалению, сейчас он отъехал в Фонтенбло. Уверен, он будет рад вашему визиту, тем более что я довольно много рассказывала о вас. Прошу, пройдемте. Я распоряжусь, чтобы вас разместили по комнатам». Клэр не могла не улыбаться в ответ на заботу, проявленную Арманом. Ей хотелось сохранить некую холодность, чтобы не забывать о том, что перед ней стоит враг. Но разве он мог таким считаться? Клэр видела в нем обыкновенного человека, которому у нее не было и не может быть ненависти. К сожалению, эту ненависть было приказано поселить в сердце. Наконец к ним подоспела прислуга. Теперь Клэр взяла в руки лишь свой редикюль и поторопилась вслед за прислугой. Калинкур резво поклонился и, извинившись, ушел в противоположном направлении. Они шли по бесконечным каменным коридорам, украшенным гобеленами и мраморными статуями. Несколько раз им необходимо было повернуть направо, затем налево, вглубь дворца. Когда женщина, сопровождавшая их, сообщила, что за следующим поворотом будут находиться их спальни, Клэр расслабилась. От навалившейся усталости взгляд опустился в пол. Она безмятежно рассматривала мраморный пол и долгое время не поднимала глаз. Резкий удар. Клэр столкнулась с чем-то твердым. Немного попятилась назад, содрогаясь и восстанавливая равновесие. Сумка выпала из ее рук и приземлилась глухим хлопком. Практически сразу она поняла, что налетела на человека, и, позабыв про отсутствие императора во дворце, молилась, чтобы это был не он. С досадой Клэр подняла глаза на стоящую перед ней фигуру. Это оказался мужчина. Он был облачен в черный сюртук и накинутый на плечи кожаный плащ. Взглянув на его лицо, Клэр пришла в замешательство. Черная тканевая маска скрывала подбородок, губы и нос, оставляя лишь глаза. Девушка успела лишь приоткрыть рот, чтобы попросить прощения, но в тот же миг таинственный мужчина одарил ее холодным и презрительным взглядом. Он не помог Клэр поднять вещи, а лишь раздраженно обошел ее стороной и скрылся в конце коридора, бормоча что-то на французском. «Видимо, этот господин спешит к самому императору», — язвительно отметил Франсуа, поднял редикюль и протянул ей. Клэр оглянулась и ощутила привкус собственного ничтожества. Резкий контраст между заботой маркиза Калинкура и грубым обращением этого незнакомца расшатывало без того неидеальное эмоциональное состояние девушки. В комнату занесли вещи. Клэр поблагодарила слугу, прикрыла дверь и, наконец, осталась одна. В голове возник образ первого дня в Зимнем дворце. Та комната, которую немного позже Клэр стала считать своей обителью. Сейчас же вокруг нее были серые стены с золотыми узорами и рамами, хрустальная двухуровневая люстра, голубые бархатные шторы на всех окнах и большое зеркало в углу над комодом. Светлый паркетный пол не скрипел при ходьбе, как это было во дворце Александра. В углу стояла узкая кровать с мягкой спинкой по всей длине, а сверху над ней нависал легкий тюль в цветочек. Как показалось Клэр, эта комната сильно выделялась на фоне общей помпезности и мрачности дворца. Она отодвинула ногой сумку и улеглась на кровать, проверяя ее на мягкость. Интересно, как там сейчас, в России? Как государь, как Мария и Майя, как общество? И изменилась ли их жизнь после моего отъезда? Размышляла она, медленно оглядывая новую комнату. Вновь почувствовался секундный взгляд того мужчины. Он был настолько холодным, злым, жестоким, словно из него вытащили душу и полумертвым оставили доживать свои дни. Мысль об этом почему-то не покидала голову Клэр. Ей оставалось только догадываться о причине, по которой человек стал таким. С дороги Клэр ощущала себя очень грязной. Пару раз на пути в Париж они останавливались на пригородных станциях, но только для того, чтобы сменить лошадей и взять еды. Время на сон в кроватях и теплую ванну находилось не всегда. При ином раскладе их путешествие могло затянуться на месяц. В комнату вошла прислуга и учтиво оставила на столе золочёный поднос с фруктами. Клэр не упустила возможности и устало попросила таз с теплой водой, чтобы хоть немного отмыться после поездки. Просьба была тут же исполнена. Помимо воды, также принесли натуральную губку и кусочек мыла. После ухода всех слуг из спальни Клэр сразу принялась за свое преображение. Умытая, сытая, отдохнувшая, она сидела на стуле перед окном в любимом черном платье, убирая пальцами следы пыли с деревянного подоконника. Солнце скрылось за каменным фасадом дворца, однако из-за туч не было видно последних лучей, от яркого света которых, как надеялась Клэр, станет чуточку радостнее. Утром, как и обещал маркиз, Клэр и Франсуа были приглашены к императору. «Возможно, моя прическа кажется вам весьма необычной, но, уверяю, это последняя мода в Париже», — оправдывался Франсуа, идя с Клэр под руку и минуя коридор за коридором. Ни на секунду не сомневалась. Ухмылка не сходила с ее лица, в то время как рука уверенно сжимала его руку. Они не ожидали у кабинета, как это было с императором Александром. Наполеон Бонапарт принял их сразу. Прием состоялся в красивом парадном зале небольшого размера. Как только они подошли к дверям, их тут же радушно встретил маркиз де Калинкур. «Император ожидает вас!» Мягко улыбнувшись глазами, он вытянул руку в белой перчатке, указывая направление. Сердце Клэр подскочило, словно ужаленное, и рухнуло вниз. Дверь в зал открылась, и они в компании маркиза де Калинкура, уверенно и не спеша, вошли к императору Франции. До последней секунды Клэр боялась оторвать взгляд от пола и встретиться глазами с Наполеоном. Пересилив свой страх, она подняла голову, и в тот же самый момент зазвучал голос Калинкура. «Мой император, позвольте вам представить наших соотечественников, с которыми я имел удовольствие познакомиться при дворе императора Александра. Месье Франсуа де Миро, которому вы еще недавно даровали возможность вернуться на родину, и его очаровательная невеста, мадмуазель Клэр». Маркиз на мгновение замешкался, так как не знал фамилии Клэр. Она и Франсуа еще не были официально женаты, поэтому он не осмелился назвать ее фамилией Демиро. Впереди себя Клэр увидела непринужденно настоящего императора Франции. Наполеон Бонапарт был похож на те портреты, которые оставили его современники. По росту он был на пару сантиметров выше Клэр, но эта разница не бросалась в глаза. Каштановые волосы, отдающие на свету рыжим, выглядели мягкими и аккуратно уложенными. Круглое и смугловатое лицо казалось заинтересованным, когда Арман де Калинкур представлял Клэр и Франсуа. Маленькие губы, широкий подбородок и внимательный взгляд слегка прищуренных темных серо-синих глаз. Он был похож на льва, гордый, властный, сильный. Рядом с Наполеоном находился тот человек в маске, который совсем недавно столкнулся с Клэр в коридоре. Он стоял позади, словно тень императора Франции, прячась за его силуэтом. «Приятно снова видеть вас, Демиро. В мои планы входит возвращение вам герцогского титула». Франсуа с благодарностью склонил голову перед императором. «И, разумеется, вас, мадмуазель. Однако мой дорогой друг запамятовал назвать вашу фамилию». Клэр сделала шаг навстречу Наполеону и, сдерживая внутреннее смятение, вспомнила указ Александра. Перед самым отъездом он велел временно забыть данную им фамилию, ровно так же, как и собственную. А после добавил, что она может представиться кем угодно, только бы у императора Франции не осталось никаких вопросов. Фамилия, которая не подвергалась никаким запретам, была Равнин. И именно она пришла Клэр в голову раньше какой-либо другой. «Клэр Равнин, Ваше Величество!» Наполеон медленным, но широким армейским шагом подошел к Клэр, минуя своего бывшего посла и Франсуа. Она была растеряна и чувствовала исходящую от него энергию. Наполеон был уверен в себе, и это делало его еще более величественным, чем он представлялся. По своей красоте он значительно уступал Александру, не говоря уже о том, что был его старше. Хоть возраст явно отражался на лице, его взгляд был горящим и притягательным. Могло показаться, что он читал мысли на расстоянии. Несмотря на его многочисленные достоинства, его глаза говорили о вспыльчивости и агрессии, и, в отличие от императора Александра, в нем совершенно не чувствовалось показательное благородство. Возможно, потому что, в отличие от русского императора, он не ставил перед собой цель понравиться всему миру. Сила и одиночество. Эти слова навсегда стали ассоциироваться у Клэр с Наполеоном. «Я искренне завидую вашему жениху, мадемуазель. Вы стали украшением этого холодного дворца. Позвольте расспросить о вашей фамилии. Вы русская?» Клэр не могла оправиться от мысли, что собственными ушами слышит голос человека, которого еще долгие поколения будут считать великим. «Мой отец имел русские корни, но по происхождению я француженка». «Великолепно! Калинкур с восторгом рассказывал мне о вашей первой встрече. Я рад, что теперь вы и ваш жених находитесь под защитой Франции». «Благодарим вас, император», — сказал Франсуа, повернувшись к Наполеону. «Если вы не сильно измотаны дорогой, я с радостью покажу вам дворец». Пристальное внимание было направлено исключительно на Клэр. «Ваше императорское величество!» Вдруг таинственный мужчина, скрывающий под маской половину своего лица, обрел голос. Он преданно посмотрел на своего императора, а затем перевел подозрительный взор на Клэр. Находясь поблизости с таким бесстрашным человеком, как Наполеон, Клэр чувствовала, как сама обретает силу и храбрость. Она уверенно ответила на угрожающий взгляд незнакомца и ощутила, как с каждой секундой ее тело становится крепче. Его глаза, Они были такими холодными, чужими, презрительными, но отнюдь не пугающими. «Дела подождут», — фыркнул Наполеон, и его плотные щеки при этом содрогнулись. «Следуйте за мной, мадемуазель. И вы, Демиро, тоже не отставайте». Пока они медленно передвигались, Клэр украдкой наблюдала за движениями и жестами императора. В какой-то момент она призналась сама себе в страшной истине. С первых минут этот человек вдохновил ее. Его величие ощущал каждый подданный. Нечеловеческая сила и способность управлять и вести за собой людей. Рядом с ней шел мужчина, знающий все и повелевающий всеми. Мужчина, каким никогда бы не стал Александр. «Расскажите о себе, Демиро. Хоть мы с вами прежде и встречались, а вас я знаю лишь то, что вы имели интерес к коневодству. Я в раннем возрасте покинул Париж, Ваше Величество. Всю мою сознательную жизнь я скитался по странам и городам. Каждый день я жил приятными, но такими далекими воспоминаниями об истинном доме, пока однажды не посетил ваш двор несколько лет назад. Это напомнило мне о том, кто я и где мое место. С того времени и до сих пор я жил в России и даже был удостоен знакомства с императором Александром. Вам известно, что своим возвращением ко двору вы обязаны Калинкуру?» — поинтересовался Наполеон, растягивая в улыбке маленькие губы. «Известно, Ваше Величество, ведь я лично умолял его ходатайствовать о моем возвращении перед вами». «Вы лис, Франсуа де Миро», — настороженно сказал император. «Надеюсь, не такой же лис, как Александр. Император Александр Павлович лишь дал мне убежище. А вы, мадемуазель?» Дослушав лестные слова Франсуа, Наполеон обратился к Клэр. «Моя жизнь не покажется вам интересной, Ваше Величество. Когда мой отец был маленьким, он со своей матерью приехал в Россию. Это случилось еще до революции, но уже тогда они оказались в немилости у короля. Отец женился на русской. Мой род давно обеднел, а помолвка с Демиро гарантирует мне безбедную жизнь». «И все же ваша семья выдает вас замуж без любви? Я ни в коем разе не берусь осуждать вас, мадемуазель, потому как сам знаю причины таких браков. К моему горю, я сирота. Родители умерли несколько лет назад. Именно поэтому я смею путешествовать с мужчиной, который до сих пор не является мне мужем. Может быть, общество и вправе осудить меня, но мне все равно. И я уважаю это. Общество всегда найдет повод для сплетен, уж поверьте. И жить, постоянно чувствуя над собой гильотину чужого мнения, лишь безвольные и слабые люди, не имеющие собственных амбиций, будут делать все, чтобы угодить обществу. Когда-то граждане Франции осуждали меня, презирали и недооценивали. Как видите, теперь все они — мои подданные». Клэр шла подле императора Наполеона, Франсуа и Калинкур шли следом за ними. А вот человек в маске резкими шагами пытался лавировать между своим императором и идущими позади мужчинами. «Мой император, позвольте мне спросить. Возможно, мой вопрос покажется неуместным, но скажите, почему этот человек скрывает свое лицо?» «Уверяю вас, вы далеко не первая, кто задает этот вопрос». Наполеон оглянулся на мужчину в черном. «Он обязан мне жизнью. К тому же не раз доказывал свою верность и пользу. А маска? В день нашей первой встречи его лицо было обезображено. Удар сабли рассек ему правую щеку. Зрелище не из приятных, тем более для таких юных созданий, как вы. Чтобы он лишний раз не привлекал к себе внимание шрамами, я позволил ему ходить в маске». Услышав эту историю, Клэр слегка смягчилась и вместо недовольства от грубого поведения этого господина испытала сочувствие к нему. «Неужели я расстроил вас, мадемуазель? У каждого из нас есть шрамы. У кого-то на лице, у кого-то в душе. Позвольте и мне, в свою очередь, полюбопытствовать. Все, что угодно, Ваше Величество. Ваше платье, оно черное. Смею предположить, что у вас траур?» «Так и есть. Пару месяцев назад погиб дорогой для меня человек. Этот кулон — все, что осталось от него». Клэр указала пальцами на зеленый клевер, подаренный Мишелем, который она так и не осмелилась снять. «Прекрасный подарок». Наполеон лениво, но с неподдельным восторгом показывал своим гостям залы Тюильри. Он был чрезвычайно вежлив и воспитан. Особенно это выражалось в желании уделить внимание всем гостям по очереди. Они прошли немного, рассматривая убранство комнаты коридоров, как вдруг Франсуа попросил личной аудиенции в присутствии Калинкура. «Срочность вашего разговора так велика, Франсуа?» — сказал Наполеон, окинув его хмурым взглядом. «Я не смел бы тревожить ваше величество без должного повода. Знаете ли вы, Франсуа, какими двумя рычагами можно двигать людей?» — встречно спросил император. «Не могу знать, сир. Страх и личный интерес». После этих слов Наполеон застыл на месте и указал рукой путь в свой кабинет. «Мадмуазель, уверен, мы скоро встретимся. А пока мой человек проводит вас до вашей спальни, и пусть вас не пугает его таинственность». Клэр склонилась в реверансе и вместе с мужчиной в маске направилась дальше по коридору. Могло показаться, что от молчания становилось неловко лишь Клэр. Она старалась не отставать от его резкого и быстрого шага. Любезности ждать было бессмысленно. С каждым шагом полы его черного плаща взмывали вверх. Шпоры на сапогах звонко цокали, ударяясь об пол. Когда Клэр уже оставила все надежды относительно их диалога, раздался голос. «Зачем вы приехали во Францию?» Холодно и словно не желая знать ответа, процедил он сквозь зубы. «Что? Вы не расслышали моего вопроса? Или нарочно прикидываетесь?» Клэр опешила. В носу неприятно закололо от обиды, а горло стало сухим, отчего все следующие слова произносились невнятно. «Я не понимаю, почему вы задаете мне такие вопросы, и еще больше не понимаю, по какой причине вы выражаетесь в столь грубом тоне. Я человек императора. Можете считать меня его глазами и ушами. В мои обязанности входит пристальное наблюдение за каждым приезжим. Мы с моим женихом вернулись на родину, так как давно этого хотели. Вы можете сколько угодно дурачить императора, мило ему улыбаясь, но этот человек не ваш жених. Ваше заявление возмутительно и необоснованно». Клэр остановилась и рассерженно посмотрела на мужчину в маске. «Чего вы хотите добиться? Вы совершенно не знаете ни меня, ни моего жениха, чтобы делать подобные выводы. Хочу, чтобы вы покинули Париж. Я прекрасно разбираюсь в людях, мадемуазель Равнин. Вам здесь нечего делать, тем более в такое время». Два больших синих глаза расширились и внимательно уставились на Клэр. Жадно, озлобленно, удушающе. Они смотрели ей в лицо, стараясь добраться до души. Она нахмурила брови и едва поджала губу. Отстранилась испуганно. Заметив ее плохо скрываемое беспокойство, мужчина подошел к ней ближе. «Если для того, чтобы вы с вашим женихом уехали, мне потребуется запугать вас, я это сделаю». Закончив говорить, он протянул Клэр свою руку в черной кожаной перчатке, чтобы продолжить путь. Она не коснулась его, никак не отреагировала на его жест. Вытянув шею и бросив на него безразличный взгляд, Клэр прошла мимо выставленной вперед руки. Она запомнила дорогу до комнаты, поэтому посторонняя помощь ей была не нужна.